Глава вторая. Богословское религиоведение или о том, как Европа стала колыбелью человечества. В философии или в богословии дурно выглядит протекционизм. Я хотел бы, чтобы дети знали все религии мира. А. Кураев. Все великие религии одинаково учат добру. Далай-лама, 14. Уже вторым изданием, тиражом в 10 тысяч экземпляров, вышла книга диакона «Если Бог есть любовь». Как-то непривычно для тех, кто знает обличительный стиль писаний диакона Андрея, видеть его книгу о любви. И действительно, посвятив вынесенной в заголовке теме менее трети книги, Кураев вернулся к излюбленной критике чужих убеждений. Но все-таки любви он посвятил несколько страниц собственных рассуждений, и для нас они будут наиболее интересны. О каноническом, то есть церковном понимании учения Христа и той истины, что спасется лишь ничтожное меньшинство, пребывающее в православной церкви, а остальное большинство человечества будет жестоко наказано Христом, мы уже говорили. Познакомимся же с продолжением развития этой точки зрения современным апологетом Кураевым. Цитата. «Формула «Бог есть любовь» – высочайшая из всех возможных человеческих представлений о божестве. Но раз это так, значит, мы подобрали ключ к решению исходной проблемы религиоведения. Теперь мы знаем, на каком именно основании можно сравнивать религиозные учения между собой. С мерилом «Бог есть любовь» мы можем подходить к разным религиозным течениям и как лагом замерять их реальную глубину. Кураев. «Если Бог есть любовь». Москва, 1998. Далее у Кураева следуют замеры глубины шаманизма, греко-римской религии, даосизма, брахманизма и индийской религиозной философии, буддизма и, наконец, ислама по паре страниц на каждую древнюю доктрину. И нигде Кураев не находит любви. В шаманизме любовь не нужна для успешного контактирования с духами. В олимпийском пантеоне богов одна перверсия, батюшка приводит пример, цитата, «Геи не по душе постоянные роды, и однажды Гея, спрятав сына Крона в то место, через которое он явился на свет, дала ему в руку серп острозубый и всяким коварством его обучила. Ночь за собой ведя, появился Уран, и возлег он около Геи, любовь пылая желанием, и всюду распространился кругом. Неожиданно левую руку сын протянул из засады, а правой, схватившей огромный серп острозубый, отсек у родителя, милого, член детородный, и бросил назад его сильным размахом. Примечание. Буквальному восприятию Кураевым религиозных текстов можно было бы посочувствовать, если бы мы знали, что перед нами выпускник философского факультета МГУ, преподаватель кафедры философии религии и религиоведения МГУ, так часто цитируемый Кураевым Лосев, писал, «В космогонических же и эсхатологических мифах героем является сам мир или его основные стихии, первичные принципы и стихии – хаос, Уран, Гея, Крон, Зевс – все это суть сам мир и мировая история, поэтому все эти мифические образы – суть именно символы, а не аллегории». И при том символы второй и большей степени. Два или больше символических слоя связаны в них тоже символически. Лосев, «Диалектика мифа», Москва, 90-й год, страница 432. Цитата. «И о каждом боге, даже самом симпатичном, какой-нибудь миф все равно расскажет какую-нибудь гадость», сетует на мифы диакон. Интересно отметить, что подобную фальсификацию смысла мифа Кураев приводит будущий знаком с текстом Блаватской, которая в «Разоблаченной Изиде» писала: «Кощунственнее и смешнее ли какие-либо выдумки языческого мира, чем беседа Иеговы с Моисеем? Показаны ли языческие боги более жестокими, чем тот же самый Иегова во многих местах? Если чувства благочестивого христианина шокированы нелепостями о поедании отцом Кроносом своих детей и изувечении Урана, то, с другой стороны, он не должен обижаться, если не христианин смеется при мысли о Иакове, борющемся со своим творцом, который, видя, что он не может одолеть его, вывихнул Иакову бедро, причем этот патриарх по-прежнему крепко держал Бога и не отпускал его, несмотря на все его просьбы». Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2, страница 512. Разделавшись с язычниками, Кураев приступает к великому дао китайцев. «Какая может быть приличная религия у китайцев, — рассуждает диакон, — у которых такая радикальная всеядность китайской кухни?» Далее отец Андрей приводит живописную процедуру поедания мозга живой обезьянки, которую, как он пишет, мне довелось видеть в видеофильме «Лики смерти».